Глава 6. В этот же период времени еще одна хромая женщина участвовала в странном происшествии, значение которого я даже сейчас не могу полностью понять. Когда это произошло, мне было 28. Как-то в Сибуе я шел в предновогодней толпе и вдруг заметил женщину, которая прихрамывала в точности как Симамото. На ней было длинное красное пальто, одной рукой она прижимала к себе черную сумочку из патентованной кожи. На левой руке серебряные часы, больше похожие на браслет. Весь ее облик говорил о деньгах. Я шел по противоположной стороне улицы, но когда увидел ее, сразу ринулся через переход. Улицы были запружены, я только удивлялся, откуда взялись все эти люди, но долго догонять ее мне не пришлось. Из-за своей хромоты она шла довольно медленно, в точности как Симамото, выворачивая в шаге левую ногу. Я не мог отвести глаз от элегантной кривой, вычерчиваемой ее красивыми ногами в чулках. Элегантность такого рода достигается только долгими годами практики. Я долго следил за ней, идя сзади на небольшом расстоянии. Было нелегко придерживаться ее темпа, когда толпа вокруг шла с совершенно другой скоростью. Я подстраивал свой шаг, время от времени останавливаясь, чтобы поглазеть на витрины, или притворяясь, что проверяю содержимое своих карманов. Она несла красную магазинную сумку с покупками, на руках черные кожаные перчатки. Несмотря на хмурый зимний день, на лице солнцезащитные очки. Сзади я мог разглядеть только прекрасные, тщательно причесанные волосы, по моде не спадающие завитками до плеч, и спину, скрытую мягким, теплым на вид красным пальто. Конечно, захоти я действительно удостовериться, Симамото ли это, я бы описал дугу, зашел спереди и как следует рассмотрел бы ее. А что, если это была Симамото? Что бы я сказал ей? И как повел бы себя? Во-первых, она просто могла меня не помнить. Чтобы собраться с духом, мне нужно было время. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов для прочистки мозгов. Я долго следовал за ней, стараясь не обгонять. Она ни разу не остановилась и не оглянулась назад. Даже не смотрела по сторонам. Выглядела так, будто она стремилась в какое-то определенное место, и попасть туда ей надо было как можно скорее. Как и Симамото, она шла с прямой спиной и высоко поднятой головой. Глядя на нее от талии и выше, никто бы даже не заподозрил, что у нее не все в порядке с ногами. Просто она шла медленнее, чем другие. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше вспоминал Симамото. Если это не Симамото, то, наверное, ее сестра-близнец. Напротив станции Сибуя женщина прорезала толпу и вышла на спуск Аояма. Наклон еще больше замедлил ее шаг. Она по-прежнему медленно преодолевала каждый кусочек пространства, и тем удивительней было, почему она не взяла такси. Даже для человека со здоровыми ногами это был утомительный путь. Тем не менее, она шла, прихрамывая, а я за нею следом, на благоразумном расстоянии. Ничто на витринах не привлекало ее взгляда. Несколько раз она поменяла местами свою сумочку и покупки, но в остальном шла, ни разу не сбившись с темпа. Наконец она покинула запруженную народом главную улицу. Казалось, что эти места ей хорошо знакомы. Сделаешь один шаг в сторону от шумного торгового района и попадешь на тихую жилую улицу. Я шел следом с еще большей опаской, чтобы не засветиться в поредевшей толпе. Должно быть, я следил за нею минут 40. Мы спустились по маленькой улице, миновали несколько поворотов и снова вышли на главную магистраль. Но она не присоединилась к потоку прохожих. Вместо этого, словно так и было задумано, она направилась прямиком в кафе. Маленькое заведение, где продают пирожные и сладости. Я убил 10 минут, фланируя туда-сюда, затем нырнул в кафе. Несмотря на то, что внутри было душно, она все еще сидела в своем теплом пальто, спиной к двери. Это красное пальто упустить из виду было невозможно. Я уселся за самый дальний от входа столик и заказал чашку кофе. На столе лежала газета, и я, притворившись, что читаю, смотрел, что она делает. На ее столике стояла чашка кофе, но за все время, что я смотрел на нее, она ни разу к нему не притронулась. Однажды вытащила из сумочки сигарету и прикурила от золотой зажигалки, но все остальное время просто сидела неподвижно, уставившись в окно. Может, она просто отдыхала, а может, глубоко задумалась о каких-то тягостных вещах. Прихлебывая свой кофе, я прочел одну и ту же статью раз 10. Прошло довольно много времени. Вдруг она резко встала и направилась прямо ко мне. Это произошло так внезапно, что мое сердце почти остановилось. Однако, немного не доходя, она миновала мой столик и прошла к телефону. Бросила внутрь несколько монет, набрала номер. Телефон находился недалеко от места, где я сидел, но из-за громких разговоров вокруг и бухающих из колонок рождественских песенок я не мог разобрать, что она говорит. Разговор был долгим. Ее кофе остыл нетронутый. Когда она прошла мимо, я смог увидеть ее лицо, но по-прежнему не было абсолютной уверенности, что это Симамото. Она была сильно накрашена, и половину лица скрывали эти солнечные очки. Брови были заметно подведены, а ярко очерченные тонкие губы крепко сжаты. Ее лицо напомнило мне о Симамото, когда она была еще девочкой, но если бы мне кто-то сказал, что это не она, я бы точно так же согласился. В конце концов, когда мы виделись в последний раз, нам было по 12, и с тех пор прошло более 15 лет. Я мог с уверенностью сказать лишь, что это привлекательная молодая женщина лет 20 с небольшим, и на ней дорогая одежда. И еще она хромала. Пот с меня катился градом, майка была мокрой насквозь. Я снял куртку и заказал еще один кофе. «Ну и что ж ты делаешь, а?» – спрашивал я себя. Я потерял перчатки и отправился в Сибуя купить пару взамен, но, едва увидев эту женщину, пошел за ней как зачарованный. Любой на моем месте просто подошел бы и прямо спросил: «Извините, вы случайно не госпожа Симамото?» Но не я. Я не мог сказать ни слова и последовал за ней. И в результате пришел к точке, откуда не было возврата. Позвонив, женщина прошла прямо к своему месту. Как и прежде, она сидела спиной ко мне, глядя на улицу. Подошла официантка и спросила, можно ли забрать холодный кофе. По правде сказать, я не слышал этого, но что еще она могла спросить? Женщина оглянулась и кивнула. И, похоже, заказала еще одну чашку. Однако, когда кофе принесли, она вновь не прикоснулась к нему. Я продолжал пялиться через газету. Снова и снова она поглядывала на свои серебряные часы, будто нетерпеливо ждала кого-то. «Может быть, это мой последний шанс», — сказал я себе. «Если сейчас придет этот кто-нибудь, я ни за что не заговорю с ней». Но сам словно прирос к стулу. «Все нормально», — объяснял я себе. «Все в порядке, пока еще некуда торопиться». Прошло еще 15 или 20 минут, а ничего не происходило. Она по-прежнему смотрела на улицу за окном. Внезапно, без предупреждения, она тихо встала, повесила сумочку на плечо и подняла пакет с покупками. Очевидно, ей просто надоело ждать. Я посмотрел, как она оплатила счет в кассе и вышла из кафе, затем быстро встал, заплатил по своему счету и ринулся за ней. Ее красное пальто прокладывало свой путь через толпу. Я пошел следом, продираясь через толчью. Она подняла руку, пытаясь остановить такси. Наконец, какая-то машина, помигав огнями, подкатила к тротуару. «Нужно позвать ее», — подумал я. «Если она сядет в такси, все кончено». Но как только я шагнул вперед, кто-то схватил меня за локоть.